Сел конус с небес на землю, в осколки горы с хрусталя, и ветер унесет шальные вопли, и треск, что приняла земля. Я долго странствовал по свету и видел золото и медь, стоптал немало сапогов я, любил на белый мир смотреть. Дороги вились от червями, а по бокам то лес, то стен. Я мерил их, как все, шагами, не угрожала тогда плеть. Мне предлагали продать душу за кров и золото в руках, но я не стал их долго слушать и затерялся вновь в степях. Так до сих пор брожу по свету, меня не приняла земля, ведь я упал.